Часть первая. Предки Эхнатона. Введение. Правление Эхнатона, длившееся 17 лет, с 1375 по 1358 год до нашей эры, считается одним из самых интересных периодов в долгой египетской истории. Некоторые филологи читают первую букву имени фараона как «и», называя фараона Эхнатоном, вместо Эхнатон. Написание имени как Кхенатен, встречающееся в ранних работах, следует признать неправильным. Нашему взору предстает череда призрачных фараонов. Каждого из них на миг освещает бледный свет знания. Но их судьбы едва ли находят отклик в наших душах. Они ушли в небытие так давно, что за многие тысячелетия почти потеряли свою индивидуальность. Назовем имя какого-нибудь царя, и в ответ появляется смутная фигура, чопорно простирает свои руки и снова исчезает во тьме веков. Иногда издалека раздается приглушенный звук битвы. В самом начале 20-го столетия в долине царей в Фивах был сделан ряд чрезвычайно важных открытий. В 1903 году была обнаружена гробница Тутмоса IV, деда Эхнатона по отцовской линии. В 1905 году обнаружили гробницу Юаа и Туа, предков Эхнатона по материнской линии. В 1907 году нашли мумию Эхнатона в гробнице его матери, царицы Тиу. И, наконец, в 1908 году вскрыли гробницу фараона Хоремхеба, одного из преемников Эхнатона. Автору настоящих строк довелось присутствовать при всех этих открытиях, что и навело его на мысль написать эту книгу. Следует также понять, что она писалась в свободное от основной работы время, в тени скал около Нила, иногда на железнодорожных станциях или в поезде, среди развалин древних храмов или в кабинетах государственных учреждений в самое жаркое время года. Конечно, мои возможности не сравнить с теми, которыми располагает, например, английский исследователь, всегда имеющий под рукой любые справочные издания. Однако заметим, что все факты изложены точно, хотя придирчивый читатель и может оспорить мои выводы, ведь люди часто смотрят по-разному на одни и те же вещи.